Мы ходили по полупустым улицам, игнорируя подчеркнуто пристальное внимание окружающих, и искали мага. Суть в том, что я могу разрушить большую часть известных заклинаний, но я это делаю по наитию, часто не понимая, что, зачем и как. А ошейник на тумане так просто не снять. Тут нужно точно знать, что делать. А потому мне нужен маг, очень нужен. И я шла по улицам, перенастроив зрение так, чтобы четко видеть ауру окружающих. Вообще маги в городе были, я это чувствовала. Причем по силе некоторые равнялись Сиавиру. Но создавалось ощущение, что они собрались в одном месте. А, орочья портянка. Так они и собрались. Как же я забыла. Сиавир с ними. Дохлый орк. Протянула я. Чувствую, что мы сегодня даром ищем. Туман ответил печальным голодным взглядом. Иди. Я потрепала малыша по загривку. Только не выходи за пределы города даже по граням. Гоблин этого светлого знает, чего он там намутил. А тобой рисковать я не хочу. Иди. Сергал лизнул руку и исчез в рваном облаке подпространства. Я пошла гулять дальше по городу, как-то неосознанно желая уйти подальше от дворца и, следовательно, светлого. Бесит он меня, этот светлый. Как есть бесит. Ночная прохлада, а точнее морозец, освежал мое пылающее от радости лицо. Волосы трепались изорванной тряпкой и били по спине. Они меня тоже бесили. Еще бесили трое низших демонов-полукровок, которые шли позади и о чем-то шептались. Хотелось их убить. Очень хотелось, но я не могла. То есть, когда попыталась сделать бросок, тело не послушалось. И ненавижу эльфа. «Эй, эльфа, что такая красота делает одна ночью, а?» Издеваясь, спросил один из демонов. «Убить бы его, хоть бы нервы успокоило». «Не торопись, светленькая. Это второй. Мы тебя разденем и приласкаем, а?» «Стоп. Он сказал, разденем?» Медленно поворачиваюсь, смотрю на демонов. Хорошие такие низшие. Морды узкие, плечи широкие, бугры мускулов под чешуйчатой кожей. Ноги нормальные, не то что мои. Хвосты по земле нервно кончиками бьют. «Точно разденешь?» Подхожу к тому, что слева, так как определила, что это именно он говорил. «Легко», — пообещал демон. «Мы бы и раньше, но на тебе охранных заклинаний понавешено». «Если бы охранных». «Идем». Я кивком указала на безлюдный и бездемоновый, точнее, пустынный переулок. «Но без приласкать, а то пальцы переломаю». Демоны переглянулись, и тот, что был посередине, осторожно прикоснулся, осознав, что ему ничего не угрожает, в смысле, охранка не сработала. Он, схватив меня за руку, потащил... Не в переулок, а дальше. Двое шли следом. Они полагали, что я попытаюсь сбежать. «И только попробуй закричать», — прошипел демон. «Будешь хорошей эльфочкой, вернешься домой в платьичке, а попробуешь позвать на помощь, останешься голой, поняла?» «Поняла. Точнее, я поняла, что он сказал, но не совсем поняла, зачем. Впрочем, если ты так просишь, я выполню эту странную просьбу». «Помогите!» Как можно громче закричала я. А демон, вместо того, чтобы быть честным и сдержать слово, вместо того, чтобы разорвать этот эльфийский пыточный кокон, глупо именуемый платьем, попытался зажать мне рот рукой. «А, он, наверное, злится, что так тихо». Я куснула руку, вырвалась и заорала громче. «Помогите!» А потом уже нормальным голосом спросила. «Я на помощь зову достаточно громко?» Обратилась к демону с покусанной дланью. «Пасть закрыла!» — прорычал второй и толкнул меня в спину. «Гоблин дохлый!» — выругалась я и возмутилась. «Вы разберитесь между собой. Один говорит кричать, второй — пасть закрыть. Вы не только низшие, но еще и мозгами калечные». Они остановились. Потом тот, что держал меня за руку, закинул на плечо и понес вглубь проулка. Двое рваными движениями последовали за нами. «Эй, не то чтобы было больно или неудобно, но как-то странно. Чем вам вообще мой крик не понравился? Поорала ведь, как и договаривались. Что вообще не так?» Внезапно демоны остановились. Кончик хвоста того, который меня нес, нервно подрагивал. Мускулы напряглись. Его собратья по разуму, а если уж откровенно, то по полному его отсутствию, тоже остановились. И неожиданно даже для меня послышался веселый голос. «А потому что кричишь неубедительно», — заявил кто-то, а затем добавил. «Но громко». «Но неубедительно. Но все же громко. И потому я здесь». «Ха, смешно, даже очень». «Девочку отпустили и испарились», — произнес все тот же голос, но на этот раз веселья в нем не было ни капли. И демоны, те самые, которых объединяло отсутствие разума, осторожно поставили меня на землю и исчезли. Точнее, сбежали, сверкая копытами, но суть это не меняет. «Красиво бегут». Весельчак подошел ближе и стоял теперь за моей спиной. «Ага». Я хихикнула, глядя, как хвост одного едва не сделал подножку другому. «Эх, жаль, что не упал». «Сейчас исправим», — сказал демон. И на моих глазах передний из убегающих споткнулся, упал, об него споткнулись остальные, и все покатились кубарем. Я хохотала так громко, что не сразу ответила на вой сергала. Тот откуда-то из-под пространства издал встревоженное «Оу!» и пришлось прерывать веселье. «Все хорошо, туман, удачной охоты!» «Твой сергал?» — тут же спросил обладатель потрясающего чувства юмора. «Мой!» — и я обернулась. «Наверное, это очень странно. Я увидела это создание хаоса первый раз. А чувство такое, словно мы уже очень давно знакомы. И он мне уже очень близкий, как туман. Мне казалось, что я за него весь мир разорву на мелкие клочки и брошу к его ногам, как бросила бы мир к лапам тумана. Потому что это свое родное, часть тебя. Даже не часть, а что-то большее». У него были удивительные глаза. Огромные, раскосые и черные, как сама тьма. И взгляд завораживал. А еще у него была невероятная улыбка, словно среди песчаной бури неожиданно проглянул кусочек белого небосклона. И рост невысокий, только чуть-чуть выше меня, поэтому наши лица были почти на одном уровне. Наверное, я достаю ему до носа. А нос у него красивый, даже несмотря на то, что похож на человеческий. Точнее, на эльфийский. И губы красивые. «Знаешь», — неожиданно произнес тот, кто стал так дорог всего за миг. «Я смотрю на тебя, и такое ощущение...» Демон явно из высших нервно сглотнул. «У меня ощущение, что я знаю тебя всю жизнь». «И у меня...» Голос внезапно понизился до шепота. А потом что-то случилось, что-то неправильное и непонятное. Но я обняла его первое, он наклонился и прикоснулся к моим губам. Шаген не испытывает чувства, это закон. Я нарушила его впервые, когда взяла маленького щенка-сергала, взяла последнего, хромого, слепого, едва скулящего. Остальных разобрали. Мне крадущий лично отобрал самого сильного из помета. А я смотрела на маленькое создание, которое обрекли на смерть, и, вернув крадущему подарок, пошла и забрала тумана. Потому что брошенный малыш заставил меня почувствовать себя живой. Не камнем, не разящим клинком, а живой. Тогда крадущий сильно разозлился и сбил, потом отправил в пустоши. Я выжила, и туман выжил. А вскоре стал самым сильным из помета, самым умным, самым верным. И когда клан потребовал убить сергала, я сразилась с кланом ради него. Потому что он родной, а они... Они лишь песок хаоса. И вот сейчас я нарушила главный закон второй раз. Потому что я чувствовала. Чувствовала дыхание и прикосновение, чувствовала тепло губ высшего демона, чувствовала желание быть рядом с тем, кого видела впервые. И теперь я знала, что такое поцелуй. Это когда два дыхания становятся одним, потому что поодиночке двое дышать уже не могут. Тихий рык сергала, и туман оказался рядом. Это заставило вспомнить о том, кто я, где я и что я делаю. Что я делаю? Нет-нет, демон продолжал обнимать. Подожди. Нет. Он удержал, не дал отойти, но при этом удержал мягко, бережно, словно боялся сделать больно. Я обидел тебя. Обидел? Мой голос был шепотом. Нет. Испугал? Попытался выяснить демон. Нет. Он улыбнулся, склонил голову к плечу и хитро спросил. Не можешь понять, что с тобой? Да, вот это он спросил правильно, и я кивнула в ответ. Я тоже не могу понять, что со мной, улыбаясь, произнес демон. Ненавижу светлых, а сейчас обнимаю эльфочку, и среди тысячи мыслей проносится только одна, не хочу отпускать. И вот тут я обиделась. Ты кого эльфой назвал? Злость стерла улыбку с моего лица. Если скажет про зеркало или повторит про эльфу, я толкну его, вот. Забудь. Демон оказался умным и понимающим. Просто обними еще раз и скажи мне только одно. Где ты была все эти долгие сотни лет? И почему я встретил тебя только в последнюю ночь своей свободы? И что сделала я? Обняла и потянулась к его губам. Почему? Очень хотелось, чтобы он вот так сжал руки на талии, прижимая меня сильнее, чтобы его рука двинулась вверх по спине, дойдя до волос на затылке, и как-то радостно стало, что они есть, я про волосы. А потом мы одновременно замерли. Он отошел первым. Остановился, тяжело дыша, и тихо произнес: «Знаешь, для тебя будет лучше сейчас взять Сергала и исчезнуть, потому что так будет лучше. Уходи». Так больно мне не делал даже крадущий. Я заставила себя вспомнить, что я Шайген. Несмотря ни на что, я Шайген. И только спросила: «Ты этого хочешь?» Демон с длинными черными волосами, заплетенными в сложную косу, посмотрел на меня странно, как будто у него что-то сильно болело, и повторил: «Так будет лучше. Уйди, забудь о нашей встрече». Я отступила, призывая подпространство. Грани разомкнулись, впуская меня. Туман скользнул следом. Я тяжело дышала в сером мареве, чувствуя, как подпространство тянет из меня силу. Ну и пусть. Села, обняла руками колени, рядом примостился туман, в его красных с оранжевым блеском глазах отразилась тревога. «Все хорошо, малыш». Я обняла зверя, прижалась к его боку. «Просто иногда так бывает, что те, кто нужен нам, мы им не нужны. Так бывает. Это просто боль. Она пройдет». Теплые руки легли мне на плечи, темная коса скользнула по щеке, и я услышала удивленный голос склонившегося ко мне демона: «Как ты вошла в подпространство?» «А как ты вошел? Вот в чем вопрос». Но спросить я не смогла. Горло сжало спазмом. А темный опустился на колени за моей спиной, обнял, прижав к себе, и прошептал: «Я все понял, ты одна из них. Ты Шайген, да? Не могу постигнуть, как они это сделали. Я обязан убить тебя, но не смогу. Да, вот такое я ничтожество». В голосе демона боль и ярость. «Я тебя не трону, слышишь? Просто никогда больше не приближайся ко мне». И он ушел в грани. Он сумел преломить грани в городе, там, где даже я не могу добраться до них. И ушел. Значит, он сильный, и ему не нужна моя защита. Тогда пусть идет. А больно, очень больно. «Малыш», — Сергал продолжал нервно рычать, — «нам придется вернуться».